Царь дал Фидлеру лошадь и 100 рублей, обещая в случае успеха дела 100 душ крестьян и 300 рублей ежегодного жалования. Но Фидлер, приехав в Калугу, открыл все Болотникову и отдал ему самый яд. Положение Болотникова с товарищами было, однако, очень затруднительно. Долгое неявление провозглашенного Дмитрия отнимало дух у добросовестных его приверженцев. Тщетно Шаховской умолял Молчанова явиться в Путивль под именем Дмитрия. Тот не соглашался. В такой крайности Шаховской позвал к себе казацкого самозванца Петра, который, узнав о гибели лжедмитрия, поворотил было назад в степи. Царевич Петр явился на зов. Замучив несколько верных шуйскому воевод, обесчестив дочь убитого им князя Бахтиярова, получив подкрепление из Запорожья, он двинулся вместе с Шаховским к Туле. Узнавший об этом движении и подкрепленный одним из отрядов самозванца, Телятевский, выступил из Тулы к Калуге на помощь Болотникову и поразил при Пчельне царское войско, высланное против него Мстиславским из-под Калуги. Весть об этом поражении навела ужас на рать Мстиславского, и она поспешно отступила от Калуги. Причем 15 000 человек перешли на сторону Болотникова. Последний, пользуясь этим, оставил Калугу и соединился в Туле с лжепетром, чтобы действовать отсюда соединенными силами. Тогда Шуйский принял меры решительные. Разосланы были строгие приказы собираться отовсюду служилым людям. Монастырские и церковные отчины должны были также выставить ратников. И таким образом собралось до 100 000 человек, которыми царь решился сам предводительствовать. 21 мая Шуйский выступил на свое государево и земское великое дело, как сказано в грамотах патриарха, призывавшего молиться об успехе похода. Скоро получены были другие грамоты от патриарха, в которых он уже призывал петь благодарственные молебны за победу царских войск над мятежниками при реке Восьме. Целый день бились с ожесточением, и царские полки уже начали колебаться. Но тут воеводы, князь Андрей Голицын и князь Борис Лыков, ездя по полкам, начали говорить ратным людям со слезами: «Куда нам бежать? Лучше нам здесь помереть друг за друга единодушно всем». Ратные люди отвечали: «Надобно вам начинать, а нам помирать за вами». Царские войска одержали победу. Князь Телятевский, предводитель лжедмитриевских войск, ушел с немногими людьми. Но, по другим известиям, князь Телятевский во время самого сражения с 4 000 войска перешел на сторону Шуйского и тем решил дело в пользу последнего. Шуйский хотел воспользоваться победою и докончить дело. Он сам лично осадил Тулу, куда скрылись Шаховской, Телятевский, знак вопроса, Болотников и Лжепетр. Осажденные 2 раза отправляли гонца в Польшу к друзьям Мнишко, чтобы те постарались немедленно выслать какого-нибудь Лжедмитрия, в отчаянии писали к ним: «От границы до Москвы все наше, придите и возьмите, только избавьте нас от Шуйского». Наконец самозванец отыскался. Что это был за человек? Никто не мог ничего сказать, наверное. Ходили разные слухи. Одни говорили, что это был Попов сын, Матвей Веревкин, родом из северской страны. Другие, что Попович Дмитрий из Москвы, от церкви Знамения на Арбате, которую построил князь Василий Масальский. Иные разглашали, что это был сын князя Курбского. Иные — царский дьяк, иные — школьный учитель по имени Иван из города Сокола, иные — жид, иные — сын стародубского служилого человека.